Со стороны он мог показаться инженером или юристом. Ничего от одержимого чудака-ученого, каких любят изображать в книгах. По-моему, больше всего его печалило в тот вечер, что он не попал к приятелю на встречу праздника. В 1946 году закончил школу в Москве, в 1952 – медицинский институт. Учился на отлично, были даже печатные работы и интерес к науке. Тем не менее, послали врачевать в Йошкар-Олу. Впрочем, все обернулось к лучшему. Именно там, в бывшем захолустном Царево-Кокшайске, ныне столице Марийской автономной республики, овладел он необходимыми для окулиста навыками. В Йошкар-Оле, собственно, и началась настоящая биография. Здешние окулисты научили неопытного москвича делать операции на веках, устранять катаракту и непроходимо слезных канальцев. То были неблагодарные, требующие огромного терпения операции, которые не очень-то любят делать медики. Но больные нуждались в таких вмешательствах, ожидая, что хирург-окулист вернет им хоть каплю зрения. И Шаткин овладевал одной операцией за другой. В институте многим казалось «глазные – ерунда». Курс офтальмологии читался студентам всего 2 месяца. Трахома, с которой Анатолию то и дело приходилось сталкиваться в Йошкар-Оле, занимала в этом курсе от силы 1 час. А в жизни оказалось, что это сложная, трудноизлечимая болезнь со множеством неразрешенных научных проблем. Антибиотики только-только входили тогда в практику глазных врачей, и большинство больных лечили по старинке, мучительно болезненным выдавливанием фолликулов и не менее мучительными массажами век, экспрессиями. Сами медики именовали эту тягостную процедуру не иначе, как репрессия. Подобно греческому врачу Асклепиаду, жившему незадолго до начала нашей эры, выпускник Московского института считал, что главный долг медика – лечить безопасно, скоро и приятно. Кругом страдали люди, и это заставляло его искать приемы, пусть несовершенные и временные, лишь бы они облегчали боль, не допускали слепоту. Узнав, что одно из последствий трахомы, помутнение роговицы, связано с недостатком в тканях кислорода, молодой доктор предложил кислородотерапию пораженных глаз. Он попробовал вводить небольшие дозы кислорода под слизистую оболочку вокруг роговицы. Наверное, при всей наклонности помогать страждущим он придумал бы немало и других подобных методов, но однажды его заинтересовал вопрос, несравненно более важный – кто подлинный виновник болезни? Может быть, это покажется странным, но о том, что возбудитель трахомы окончательно не найден – Шаткин узнал, лишь став практикующим врачом. В 1952 году спор о том, что вызывает болезнь глаз, спор, начатый за 70 лет перед тем, все еще не был завершен. Виновниками болезни поочередно признавались микроскопические грибки, простейшие всевозможные микробы, рикетсии. На эту тему писались солидные труды и публиковались бесчисленные статьи. Но к тому времени, когда Анатолий Шаткин задумался, кто же подлинный возбудитель одной из самых опасных болезней глаз, из всех открытий только одно по-настоящему устояло в науке. Находку совершили в самом начале нынешнего века зоологи Провочек и Гальберштеттер. Оба работали в 1907 году в Гамбурге в учреждении с романтическим названием «Институт корабельных и тропических болезней». Оба были посланы в научную командировку на остров Ява. Незадолго перед тем в науке возникла новая методика. Были найдены краски, которые давали возможность окрашивать в различные цвета разные части клетки. Открылась возможность обнаруживать многие детали клетки, и в том числе болезнетворные микробы в глубинах тканей. Прибыв на Яву, зоологи в поисках возбудителей принялись окрашивать поврежденные ткани трахомных больных. Они соскабливали с внутренней стороны пораженного века слой эпителия, окрашивали его и в ярко-розовых клетках обнаруживали сине-фиолетовые зерна. Иногда это были небольшие включения, а порой огромные залежи, способные изменять форму клетки. Зоологов захватила неожиданная догадка. Они заразили орангутанга клеточным содержимым, и у обезьяны возникло заболевание глаз, очень похожее на трахому. Оставалось предположить, что найден возбудитель трахомы. Медицинский мир принял открытие Провочека и Гальберштеттера с энтузиазмом. 1907 год, может быть, будет отмечен как в некотором роде эра в учении о происхождении трахомы, писал русский окулист Черковский. Газеты всего мира сообщили о многообещающей находке, ведь со времени Пастера почти всякое открытие микробовозбудителя влекло за собой немедленные поиски вакцины и лечебной сыворотки. Находка на Яве давала надежду, что очень скоро лечебное средство будет найдено и против трахомы. Однако весь этот энтузиазм оказался преждевременным. Роль телец Провочека Гальберштеттера полстолетия затем то оспаривали, то подтверждали. Но борьба с возбудителем трахомы не стала от этого более легкой. Правда, в 1937 году, когда окулисты собрали в Каире свой 15-й международный съезд, американец Тайгессон заявил, что тельца Провочека Гальберштеттера есть не что иное, как скопление вируса, возбудителя трахомы. Но что из этого? Ведь Тайгессон так и не сумел выделить вирус в чистом виде. Да и лечение больных после его работ не продвинулось вперед ни на шаг. В какой-то момент в душе врача Шаткина созрела четкая мысль: надо заняться поисками возбудителя трахомы. Пока не будет сделано такое открытие, лечение больных останется грубой эмпирией. Миллионы людей на Земле будут по-прежнему мучиться, а медики будут лечить чем попало, по методу «авось поможет». Постепенно эта идея стала оттеснять у Шаткина интерес к малым делам, к усовершенствованию тех немудреных приемов, которыми он и его коллеги пытались лечить жертвы трахомы. Раньше, читая своего любимого автора, знаменитого врача и физика Германа Гельмгольца, человека, преобразившего науку о зрении, Шаткин вполне соглашался с немецким ученым, когда тот говорил, что кто видит перед собой обширные научные задачи, тому лучше быть вдали от больших городов. Но решив серьезно взяться за вирусологию, Анатолий понял, что совет Гельмгольца вполне справедливый, по сути, в середине XX века,